Птичьи глаза, как и перья, тоже всех цветов радуги, и даже больше. Бывают глаза белые. Например, у галки, у черного дятла, у утки гоголя, и черные глаза у козодоя. Птицы – самые зоркие существа на Земле. Ястреб 8 раз зорче человека. Птичий глаз – это и подзорная труба, и лупа. Орел из-под облаков замечает суслика. Конюк с самой высокой елки видит кузнечика на земле. А от пеночки или королька не укроется самое крохотное насекомое, как тля или мошка. Ночные птицы даже в темноте видят. Не зря у сов, сычей, козодоев такие большие глаза. Плосколицые совы могут видеть только прямо и потому любят вертеть головой. А вальшнепы и козодои, наоборот, не поворачивая головы, видят все вокруг. Такие у них выпуклые глаза.